Глава 22. Решение. Ворота с лязгом распахнулись, и ребята, помахав на прощание Геннадию Аркадьевичу, поспешили к учителям. Вадим Евгеньевич с Колей, вновь несшим к досаде Маши ее чемодан, возглавили небольшую процессию. Артур Тамерланович замыкал, следя, чтобы никто не отстал и не сошел с дороги. Снега намело немного, сантиметра 2-3, и кроме следов учителей ясно виднелись полосы от колес автобусов, вернувших с зимних каникул остальных учеников. Из-за теплого света фонарей спереди и сзади Косте казалось, что они заключены внутри прозрачного оранжевого кокона, ограждающего их от мертвенной темноты спящего леса. Это ощущение лишь усилилось, когда пару минут спустя ему в лицо пахнуло волшебным ветром, от которого ни одна снежинка не взвелась. Такое чувствуешь не кожей, а то ли напрямую сердцем, то ли каким-то древним инстинктом. И лес по бокам от них снова обратился непроходимой дубравой. Они будто оказались в коридоре с чернильно-черными стенами, и, оглянувшись, Костя невольно сглотнул, увидев сомкнувшиеся ряды деревьев за спиной Артура Тамерлановича. Лес двигался за ними, изголодавшимся чудовищем проглатывая метр за метром снежную полосу дороги. Казалось, он в любую секунду перестанет бояться живительного света фонарей и, рванув вперед, цапнет своими черными клыками физрука за пятку. Похоже, не только Костя чувствовал себя неуютно, потому что все прибавили шагу и притихли, словно прислушивались, не крадется ли кто во тьме волшебного леса. Но слышался лишь скрип снега под ногами, шорох рукавов, а бока курток и учащенное дыхание. Даже меч-кладенец летел молча, бдительным стражем маяча у правого плеча Кости. Наконец, впереди показалось слабое свечение, и через пару минут лес расступился, выпуская их на круглую подъездную дорогу у залитого светом лицея, сияющего как маяк на фоне темного неба. Пройдя мимо неработающего фонтана, они поднялись по мраморным ступеням. Вадим Евгеньевич, погасив фонарь, открыл правую створку высоких парадных дверей и приглашающе кивнул. «Заходите скорее!» Ребята, изрядно подмерзшие за прогулку, торопливо отряхнули сапоги и ботинки от налипшего снега и, дружески толкаясь, хлынули в великолепный вестибюль 39-го лицея. Взгляд Кости, стягивающего с головы шапку, привычно скользнул вверх. Всякий раз, заходя в вестибюль, он поднимал взор к гигантскому панно на потолке, изображающему остров Буян и всех описанных Пушкиным обитателей Лукоморья. А конкретно к небольшой фигурке сгорбленного и иссохшего старика в черной короне, восседающего на холме из золотых монет и драгоценностей. Наверное, каждый лукоморец в лицее невольно выискивал на панно своего сказочного тезку, хотя неизвестный художник изобразил далеко не всех. К примеру, там не было кикиморы, а именно эти две лукоморки, сестры Оля и Соня, стояли перед открытыми дверями музея и с любопытством заглядывали внутрь. Костя заметил, что исчезли строительные леса, ограждавшие левую часть вестибюля всю вторую четверть, после того, как Василий разнес добрую треть музея, разбил витрины и оставил на паркете и на стенах глубокие рытвины от когтей. Жанна своим огненным щитом тоже много что подпалила, включая пару бархатных штор. Но ее, конечно, никто не винил, ведь она защищала себя и Катю с Никитой от рассвирепевшего серого волка. Если не считать уборки обломков и осколков, разрушенный музей не трогали, просто закрыли в него доступ. Как Костя понял, педсовет с неизвестными ему попечителями очень долго решали, что делать теперь, когда правда о схроне вскрылась. Должно быть, они все-таки к чему-то пришли. И неизвестным рабочим хватило зимних каникул, чтобы навести долгожданный порядок. «Бегите скорее в комнаты. Ужин в 7», — предупредил Вадим Евгеньевич, отдавая Артуру Тамерлановичу свой фонарь, и первым направился к левой галерее, ведущей в общежитие. Игорь, Коля, катящий за собой чемодан Маши и сама Маша с Алисой и Кариной, поспешили за ними, но четверка друзей Али с Дианой присоединились к сестрам-кикиморам. Костя, сунув голову в дверной проем, с удивлением осмотрел знакомый интерьер. На первый взгляд в музее ничего не изменилось. Все те же темно-зеленые стены, взмывающие к высокому потолку, все те же картины с сюжетами из сказок, а самое главное — все те же витрины с экспонатами. Единственное явное отличие заключалось в отсутствии большой витрины, раньше стоявшей на самом почетном месте. прямо напротив входа, так что любой, зашедший в музей волей-неволей, обращал на нее внимание. Но это как раз было понятно, ведь лежавший там артефакт прямо сейчас парил рядом с головой Кости. Но повернут он был самоцветом в противоположную сторону, как если бы прикрывал ему спину. Если учитывать, что Аля стояла прямо позади Кости, он был благодарен мечу за бдительность. «Тут будто ничего не изменилось?» — полувопросительно произнесла Катя. «Ага», — звонко отозвалась Соня, быстро закивав. «Вообще ничего. Только витрины сделали какие-то новые, пуленепробиваемые, что ли. И датчики с видеокамерами установили, видите?» Она замахала рукой, указывая то на потолок, то по сторонам. Среди потолочных перекладин, аккуратно заткнутые в темные углы, чтобы не сильно бросаться в глаза, поблескивали объективы камер видеонаблюдения. «Говорят, пришлось даже стены кое-где сверлить и полы вскрывать, чтобы новые провода проложить», — подхватила Оля, покачиваясь с пятки на носок. «Потому что беспроводные сенсоры рядом с волшебными артефактами глючат, даже за толстым стеклом». Костя изумленно на нее посмотрел, но Никита опередил его, воскликнув. «Так они что, оставили артефакты здесь?» «Ага». Соня от избытка чувств даже подпрыгнула. «Ну, то есть не совсем? Не все». «Не все?» — переспросила Диана. «Ага, нам так Зоя Никитична сказала», — пояснила Оля. «Только не сказала, какие артефакты оставили, а какие заменили муляжами. Но какие-то точно заменили, потому что в ее кабинете тоже стены ломали. Новый большой сейф какой-то супер навороченный модели устанавливали. Вот мы теперь и гадаем, что здесь настоящее, что нет». Кивнула она вглубь музея. «Но разве это не опасно, оставлять волшебные артефакты у всех на виду, еще и двери нараспашку?» Возмутился Никита. «Это же любой может зайти и что-нибудь взять». Сестры синхронно пожали плечами. «Теперь тут все на сигнализации, так просто не разобьешь и не возьмешь», — возразила Оля. «А самые опасные они, наверное, как раз унесли в сейф». «Это довольно хитро», — задумчиво произнесла Катя. «Вроде бы вот они, артефакты, бери и пользуйся. Но для этого нужно разбить витрину и поставить на уши весь лицей. И не факт, что это окажется не муляж, с виду-то не понять». Она быстро глянула на Костю, и тот догадался, о чем она подумала, но не стала озвучивать. С Кощеевым зрением ему как раз было по силам определить, настоящий перед ним бесценный артефакт или пусть и дорогая, но все же подделка. «Да и кто на такое решится?» — добавила Аля. «Посторонних у нас не бывает, и среди учеников дураков нет». Костя отметил про себя, что не он один покосился на Василису Прекрасную. Но если Катя и Жанна сделали это незаметно, то Никита, забывшись, повернулся к ней и с подозрительным видом прищурился. Не желая привлекать лишнее внимание, Костя торопливо бросил: «Ну, увидимся на ужине». И потащил за собой Никиту в сторону общежития. «Нам нужно поговорить», — прошипела нагнавшая их Жанна. Костя кивнул, но промолчал, потому что навстречу им шли несколько ребят из старших классов. Уже на лестнице он быстро обернулся и сказал девочкам: «Встретимся в нашей комнате». Жанна в предвкушении, сверкнув темными глазами, даже с чемоданом в руках, обогнала слегка запыхавшегося Никиту и бодро побежала дальше по ступенькам на третий этаж. Катя едва за ней поспевала. В общежитии чувствовалось оживление. То и дело хлопали двери, впуская и выпуская вернувшихся с каникул учеников, закончивших разбирать вещи и спешивших поделиться с друзьями новостями или похвастаться новогодними подарками. Помахав Владу, стоящему в коридоре с двумя одноклассниками, Костя и Никита зашли в свою комнату Чайковского. Все здесь осталось точно таким же, как было, когда они вышли из нее 9 дней назад. На кровати Никиты так и валялась грязная футболка, которую он не успел отнести в стирку. На письменных столах, дожидаясь новых учебных будней, возвышались учебники, а на тумбочке Кости лежала книга «Урфин Джус» и его «Деревянные солдаты» с закладкой посередине. Им не разрешалось брать с собой библиотечные книги, но у Ланских, о чем Катя заверила его перед отъездом, нашлась вся серия Волкова, и Костя успел дочитать ей эту книгу, после чего принялся за следующую. Никита бросил сумку с вещами у кровати, поставил футляр с флейтой на стол и, проведя пальцем по столешнице, проворчал: «Надо будет завтра пыль протереть». Костя направился в свою половину комнаты, пряча улыбку. Никита рассказывал, что мама с детства приучала его тщательно следить за состоянием музыкальных инструментов, чистить их, смазывать канифолью, вовремя удалять окисление и так далее, и постепенно это переросло у него в непримиримую борьбу с любой пылью и грязью. Правда, как она сочеталась с вечным бардаком на письменном столе и в шкафу, который открыть было страшно, потому что из него обязательно что-нибудь вываливалось, Костя не очень понимал. Он едва успел поставить на книжную полку подаренную энциклопедию по архитектуре, когда дверь их комнаты распахнулась, впуская Жанну и Катю. Должно быть, они только занесли к себе чемоданы, рюкзаки, скинули верхнюю одежду и тут же помчались назад. И если у спортивной жар-птицы даже дыхание не сбилось, то Катя с присвистом втягивала ртом воздух и, морщась, держалась за бок. «Жанна!» Подпрыгнув от неожиданности, рявкнул Никита, стягивающий с себя свитер. «Сколько раз тебе говорить, не вваливайся без приглашения! Хоть бы постучалась!» Но Жанна на него даже не взглянула и, подскочив к Косте, возбужденно затараторила. «Я все продумала. Жаль, конечно, с мертвой водой больше не получится, как в прошлый раз. Было бы классно, за одну ночь бы всю обошли и осмотрели, но ничего. Начнем со двора. Будем всем говорить, что гуляем, воздухом свежим дышим, никто ничего и не заподозрит. А потом на лицей переключимся. Школу ты и так уже всю просканировал своим зрением. Остались галереи и главное здание. Потихоньку все и проверим. Как бы только Владу на глаза не попасться и Амине Рашидовне. Ладно, что-нибудь придумаем, как их отвлечь». «Мы не будем ничего искать», — перебил ее Костя. Жанна отпрянула от неожиданности и быстро заморгала. «Что? Как не будем? Аля ищет печать Кощея», — повысила она голос. «Ее об этом просила Елена Прекрасная, из-за которой исчезли твои родители и бабушка». «Ты сама говорила, что мы этого точно не знаем», — недовольно напомнил Никита. Жанна взмахнула руками. «Не знаем. Я просто хочу сказать... Вы же говорили, что это все подозрительно». Она указала на Катю. «Ты так говорила, помнишь? А раз это подозрительно, раз Аля подозрительно, что бы она ни задумывала, нужно ее опередить и самим найти эту печать Кощея». «Мы не будем ничего искать», твердо повторил Костя, садясь на свою кровать и кивая на висящий в воздухе металлический треугольник. «Хватит с нас одних таких поисков. Забыла, чем прошлые закончились. Один раз я уже едва не преподнес Василию меч-кладенец на блюдечке с голубой каемочкой, а теперь предлагаешь вывести Алю на печать Кощея? Мы ведь даже не знаем, что это такое. Вот ты знаешь?» «Нет». «И я нет. А если тетя Таня права, и это действительно оружие массового поражения или создатель зомби?» «Нет», — решительно помотал он головой. «Я тоже весь день думал. Нам нельзя пока ничего предпринимать». «Но как же...» — начала Жанна. Костя снова ее прервал. «У нас есть два варианта. Первый — это прямо сейчас рассказать обо всем взрослым, потому что, признай честно, ни я, ни ты тут ничего не можем сделать, как бы нам ни хотелось. У нас просто нет такой возможности. Уж точно не из закрытой школы посреди волшебного леса, где даже интернета и мобильной связи нет. Вспомни, как Никита говорил, что мы не знаем, кому можем доверять в сказочном. Ведь кто угодно мог ездить на тренинги этой Елены Прекрасной. А ты думаешь, в лицее иначе? Мы все тут лукоморцы. Любой мог получить ее листовку и попасть в секту, или как Игорь, у которого мама попала, а он просто ее слушался. Откуда нам знать, что Аля такая одна? Мы и на нее бы никогда не подумали, если бы не та книга с запиской. Если мы доверимся не тому человеку или тому, потому что Зое Никитичной я доверяю, ты не подумай», — быстро добавил он, глянув на друга, и снова обратился к Жанне. «Но об этом узнает кто-то из таких же подсадных людей этой Елены. Как думаешь, что тогда? Да она просто исчезнет, заметет все следы, и я никогда...» Его голос сорвался, но он договорил. «Я никогда не узнаю, что стало с моими родителями и бабушкой. Я не могу так рисковать». «Но...» — пролепетала Жанна, ошеломленная его пламенной речью. Костя, приободренный кивками Кати, продолжил. «Поэтому остается второй вариант. Выжидать и наблюдать. Аля и так уже может что-то подозревать из-за той записки, что ты стащила, но либо она пока не стала рассказывать об этом Елене, либо та все равно отправила ее сюда продолжать поиски печати, и тогда выходит, что артефакт ей для чего-то очень сильно нужен, как был нужен меч-кладенец. Значит, нам надо вести себя естественно, чтобы не спугнуть Алю, чтобы она не сбежала, как мама Игоря, и при этом незаметно за ней следить. Не только куда она ходит, но и с кем общается из учеников и учителей. Может, вычислим ее сообщников, если они есть. «А если мы так ничего и не выясним, и она найдет печать Кощея, что ты тогда скажешь?» — взорвалась Жанна. «Если печать Кощея действительно существует...» — тихим, но твердым голосом вклинилась в разговор Катя. «Что все еще под вопросом, то спрятана она очень надежно. Маловероятно, что Аля вдруг окажется умнее и изобретательнее всех тех, кто искал печать 20 с лишним лет назад. А если ее действительно может найти только Кощей...» Она многозначительно качнула головой. «Я тоже думаю, что у нас куда больше шансов сорвать планы Али и этой Елены, если Костя, как и его папа, когда-то не будет сам искать печать». Жанна резко повернулась к ней. «И как это поможет ему найти родителей и бабушку?» «Пока никак», — спокойно отозвалась она. «Но, возможно, Аля начнет спешить и как-то себя выдаст, поэтому я согласна с Костей». Катя встретилась с ним взглядом. «Сейчас нам лучше всего выжидать и наблюдать». Меч-кладенец, все это время молча висевший над письменным столом, порхнул к Косте и завис перед ним. «Если мне будет позволено высказать свое скромное мнение, то я целиком и полностью поддерживаю ваше решение. Не тот генерал, кто при первом же крике гонит свою армию на врага, а тот, кто с холодной головой выбирает поле боя. Мне отрадно, что даже в столь юном возрасте вы уже рассуждаете как стратег, и досадно, что не могу предложить свои услуги в слежке за этой девицей, ибо не смею оставлять вас без должной охраны». Костя сомневался, что меч-кладенец, даже став треугольником размером с ладонь, в принципе способен за кем-то незаметно следить, и причина была не в мигающем неоновой лампочкой самоцвете, а в его неспособности долго удерживать внимание на чем-то одном и вести себя тихо. Но все же выдавил из себя улыбку. «Спасибо». Жанна, стоящая теперь к Косте спиной, несколько раз сжала и разжала кулаки. Ее тонкие плечи подрагивали от прерывистого дыхания. «Я все равно думаю...» Немного растерянно, но все же с вызовом заговорила она. Но теперь уже не выдержал Никита, сердитым видом скрестив на груди руки, отчеканил. «Это Костины родители и бабушка. Ему и решать, как поступать. Не нравится, можешь за Али не следить, только нам не мешай». Катя, ставя точку в разговоре, открыла входную дверь. «Пошли. Я еще хочу переодеться перед ужином, а ты мне не дала». Жанна секунду поколебалась, но затем, так и не обернувшись больше на Костю, молча последовала за подругой в коридор.